Глава 23. День 4. «Всегда быть в каске, судьба моя!» — неслись из Саниной ванной чудные звуки, отдаленно напоминающие брачный вой морала. Это я, немилосердно фальшивя и перевирая, с большим чувством исполнял арию мистера Икс из одноименной оперетты. Вообще, это утро я встретил в, на удивление, распрекрасном настроении. Разбуженный с утра пораньше наглыми солнечными лучами, вскочил, жизнерадостно помахал руками-ногами и, схватив хозяйские двухпудовые гири, от души поупражнялся, не особенно ощущая их тяжесть. Позавтракав, я бодро вышел из дома и направился к метро. В тени деревьев у автобусной остановки обнаружилась желтая бочка на колесах, не так уж и часто встречающаяся в оккупированной всякого рода колами Москве. Захотелось, как когда-то в детстве, холодного, кисло-сладкого, с привкусом хлебной корочки кваску. У бочки поправлялись богатырскими дозами после вчерашнего трое доблестных витязей в мышиного цвета униформе. Откушав литра по полтора в каждое лицо, они, дружно покачав головами, нет, не айс, двинули дальше служить и защищать, прихватив на дорожку здоровенную емкость с пенным напитком и по рассеянности забыв расплатиться. «Маленький стакан, пожалуйста», — попросил я в предвкушении. «Возьмите большой, уж больно квас вкусный», — посоветовала мне старушка в белом халате. «Ладно, давайте большой, сдача будет», — я протянул ей тысячную банкноту. «Прими деньги, Танечка». Сидящая сбоку от нее светловолосая девчушка с хвостиком на затылке, кажущаяся совсем крошечной, в явно не на нее сшитом халате, взяла у меня денежку, строго глядя на меня васильковыми в пол лица глазищами, провела по ней пальчиками, посмотрела сквозь нее на свет и принялась деловито отсчитывать сдачу. «Вы не беспокойтесь», — старушка протянула мне запотевший стакан, — «Танечка хорошо считает». «Отличница. Когда пойдет в школу, обязательно будет». Уже спускаясь в метро, я вдруг понял причину такого чудесного с утра настроения. Вчерашние трое. Я не садист и не Фредди Крюгер, просто я принимал присягу. Я обещал защищать свой народ от всякого рода нечисти. Вот вчера и защитил. Новости разносятся быстро, и я не думаю, что в ближайшее время какая-нибудь шпана будет баловать в этом районе. Глядишь, и та старушка с внучкой спокойно дойдут вечером после работы домой, и ни одна сволочь не остановит их сообщением, что Христос велел делиться. Фима есть Фима. За прошедшие неполные сутки он умудрился накопать достаточно, чтобы стало более-менее понятно, в каком направлении работать дальше. Выражаясь фигурально, окружающий меня туман немного рассеялся, и мне стал виден жирный крысиный хвост. Оставалось только ухватиться за него, вытянуть на свет Божий и глянуть, наконец, в глазки. Сегодня этим и займемся. Оставалось только пожалеть, что Грек уже давно не на моей стороне. Когда-то мы достаточно успешно работали в паре, дополняя друг друга, несколько уступая мне в искусстве перевоплощения, он всегда был неплохим аналитиком. Около двух я был уже возле входа на территорию стали, и дежурный цербер от кутюр бдительно сканировал взором мой пропуск. «А этот гражданин», — строго проскрипел он, — я посмотрел на него с прищуром, как Ленин на буржуазию. «Какой формы мой пропуск?» «Форма 2А1», — отрапортовал он. «То есть я имею право круглосуточного прохода на территорию, и лица, следующие со мной, проверке не подлежат?» «Так точно», — с огорчением признал он. «Благодарю за службу», — отчеканил я, и мы прошли. «Мы — это, естественно, я и Гена Садко, тоже в прошлом притворщик, скромно одетый, неброской внешности субъект, с лицом в обычной жизни похожим на мое тусклостью и размытостью черт. Помнится, бывшая супруга часто попрекала меня этим. «Какой-то ты безликий», — часто говаривала она, особенно в последний год нашего невыразимого семейного счастья, перед тем, как покинуть меня ради кого-то по-настоящему яркого и броского. Эта же моя безликость приводила в восторг одну преподавательницу, обучавшую меня ремеслу перевоплощения. «У вас классическая актерская внешность, дружок», — любила говаривать она, раскуривая очередную беломорину. «Немного оттяните одни черты, и ты герой-любовник, другие — уже классический злодей». «А без грима?» — как-то полюбопытствовал я. «Без грима... А без грима, голубчик, ваше лицо сохраняется в памяти ровно 5 секунд, потому что оно никакое», — честно ответила мадам. «Помнится, по молодости этот факт меня даже слегка огорчал». Сегодня мы с Геной вовсе не походили друг на друга, потому что я притворялся самим собой, а Гена... Во-первых, он сильно сутулился, отчего казался изрядно ниже меня ростом. Во-вторых, благодаря одежде на пару размеров больше, чем надо, он выглядел хилым и тщедушным. Образ канцелярской крысы венчали обширная лысина, редкие рыжеватые усишки и старомодные очки в роговой оправе с толстыми стеклами. «Помнишь, о чем говорили?» — спросил я на ступеньках, ведущих к входу в здание. «Будь позанудливее, попаративнее, что ли, и голос...» «Не извольте ваша светлость беспокоиться», — гнусным голосом прирожденного крючкотвора ответил он и добавил уже моим собственным голосом, «все будет кока-кола». Следующие несколько часов я добросовестно давал стране угля. В выделенном нам кабинете Степановичева адъютанта Толмачева мы с Геной допрашивали личных охранников олигарха обо всем, происшедшем на том злополучном приеме, о подробностях злодейского покушения и их дуболомов героизма и мастерства. Как мне кажется, я удачно вошел в роль следователя-изувера Бериевского розлива. Я надувал щеки, спрашивал, переспрашивал, подозревая всех абсолютно во всем. Гена удачно выступал у меня на подтанцовке, гнусно хмыкая и переспрашивая по новой всех мной допрошенных. Под конец мы капитально достали этих ребят. Настолько, что, когда я в очередной раз спросил, какими конкретно приемами неизвестный злодей разбрасывал их по всему пейзажу, они наперебой стали предлагать продемонстрировать это на нас. Для лучшего восприятия и глубокого понимания сути проблемы. Нам с большим трудом удалось убедить их этого не делать. Несколько раз звонил Терехин, предлагал о чем-то срочно переговорить, и каждый раз я озабоченным голосом отвечал позже и просил некоторое время меня не тревожить. Отпустив последнего из озверевших от нашего изуверства охранников, я, продолжая бормотать что-то о низком профессионализме и недостатке общей дисциплины, проверил кабинет на наличие клопов и совершенно не был удивлен, их не обнаружив. Приборов видеонаблюдения тоже не отмечалось. Интересно. Позвонил Крупин и сообщил о начале корпоративного фуршета. Я обещал подойти попозже и предупредил о том, что собираюсь немного поработать среди офисной фауны и флоры, а потому попросил его самого и руководство службы безопасности ко мне не подходить, дабы не отвлекать от напряженной работы. Еще я высказал пожелание покормить своего помощника, на что мне твердо пообещали доставить ему харчи прямо в кабинет, так же, как и всем другим, вынужденным оставаться на рабочих местах. Через некоторое время раздался вежливый стук в дверь. На мое «войдите» дверь отворилась, и в проеме показался сервировочный столик, подталкиваемый средних лет светловолосым официантом в темных очках.